Оплошай в чем-нибудь бал, и взрыв негодования будет неслыханный. Вот почему всяк про себя и ожидал скандала. А если уж так его ожидали, то как мог он не осуществиться?»